Глава 7. Лесное. Деревушка, куда мы направляемся, расположена на месте старой вырубки. Скип сказал, что по мере расширения вырубки ее уже переносили 3 раза. Благодаря видению сути я знаю, какую именно древесину добывают в этом лесу вахтовики королевства. Система идентифицировала этот ресурс аж 5-го ранга как железное древо. Кстати, именно из этого материала были изготовлены ворота порубежного. Нет, помимо железного древа в окрестностях деревушки произрастают и другие ценные в плотницком деле породы, на которых менее развитые ремесленники качают ранг лесоруба. Но этот вид ресурса более ценен. Из него изготавливается множество разнообразных предметов, в том числе благодаря превосходной энергопроводимости сердцевины и магические посохи. Дорога была отвратительная, поэтому, чтобы не растрясти раненых, приходилось ехать медленнее обычного. И путь до лесного занял более 1,5 часов. Все это время я мониторил состояние своих пациентов и постоянно обновлял чары. Все же мощь малой регенерации, пусть и 10-го ранга, оставляла желать лучшего. Слишком малый радиус охвата у этого заклинания. Он позволяет воздействовать на организм пациента лишь точечно. Скип же, который пристроил свою кобылку рядом с Мором, трещал без умолку о том, как тяжело живется на окраине королевства, что лихой люд совсем одолел, и управы на них нет, что у капитана не хватает людей для обеспечения безопасности поселения, а все жалобы в королевский корпус стражи Астарты остаются без ответа и какой-либо реакции, что караваны снабжения стали ходить с перебоями, тогда как стервятники из королевской канцелярии требуют увеличить поставки ценных пород древесины, а расширить штат лесорубов или повысить оплату работягам не желают, и все в этом же духе. Я пытался направить этот словесный поток в конструктивное русло, но получалось не всегда. В итоге ценной для меня информации удалось выведать совсем немного. Из основного. Ближайший караван ожидается аж через несколько недель, так что придется добираться до Королевского тракта одному. Скип честно предупредил, что в окрестностях полно разбойников, которые постоянно устраивают на дорогах засады. На деревушку они нападать не рискуют, потому как в лесном живет опытный маг. Нападения на вырубки случались, и гибли люди, но после каждого такого случая стражники устраивали карательные рейды с привлечением мага и наносили разбойникам серьезный ущерб. Так что лихие люди поумерили свой пыл и перестали атаковать вырубки. Жить хочется всем. Тем более, что и артефактами защитники лесорубов обеспечены весьма неплохими. У каждого есть в распоряжении амулет с 5 зарядами огненной стрелы 1-го ранга. Которая гарантированно убьет либо серьезно покалечит любого местного бандита. Даже воздушный щит, скорее всего, не спасет. Слабенький он против магии огня. А вот редких путников или охотников разбойники пощипать всегда рады. Так что Скип советовал мне дождаться прибытия каравана и пообещал помочь в коммуникации с главой обозников, чтобы тот взял меня с собой. Бесплатный проезд выбить он, конечно, не сможет, но уверен, что в благодарность за мою помощь староста лесного Василь совместно с капитаном храмом, смогут решить этот вопрос. Торчать в лесном несколько недель я не собирался, поэтому ответил размытой фразой, мол, подумаю, а там видно будет. Есть у меня кое-какие опасения насчет местных властимущих, которые надо проверить при помощи перстня главы гильдии охотников с головами. Не просто же так помеченные мной разбойники из банды Харина сразу ломанулись в деревушку. Значит, у них есть тут какие-то подвязки и договоренности. В любом случае, анонсировать свой уход из деревушки я не собираюсь. Гораздо проще будет просто раствориться в ночи, чтобы никто не смог предупредить подельников о моем отбытии. Сдавать жетоны уничтоженных бандитов я в лесном тоже не собирался. Слишком маленькая деревушка. Об этом факте сразу станет всем известно, а привлекать к себе лишнее внимание я не хочу. И так засветился по полной программе. Наверняка шпик из порубежного ориентировку на меня отправил вышестоящему начальству. Гораздо умнее будет получить заслуженную награду в более крупном городе. Гвинс, кажется. Гном в разговоре обмолвился, что это ближайшее к форту относительно крупное поселение. Заодно и отделение гильдии охотников за головами можно будет там организовать. Скип сообщил, что этот самый Гвинс располагается на Королевском тракте, что для меня очень удобно, не придется делать крюк. До самой же главной транспортной артерии Королевства Астарта придется добираться 2 дня по лесным тропкам. Как сообщил мой информатор, весь этот район королевства — один огромный лес. Некогда императорский заповедник, но ценные породы древесины встречаются в самой чаще, где, собственно, мы сейчас и находимся. А вообще, в географии Астарты Скиб разбирался довольно слабо. Мужик он простой, родился в небольшой деревушке на другом конце страны, поступил на службу в королевскую стражу и после обучения был распределен в лесное, где и живет уже более 10 лет. Уже здесь обзавелся семьей. Вот недавно до сержанта дослужился, и жизнь, можно сказать, удалась. «Ух, сколько же бесполезной информации на меня!» — выплеснул этот болтун. В итоге в деревушку мы заезжали уже в сумерках. Да, контраст с каменным фортом колоссальный. Деревянный частокол по периметру, утлые хижины, обнесенные хлипенькими заборами, неприятный запах, но грунтовая дорога весьма приличного качества. Видно, что за ней следят. Придомовая территория вокруг хижин распахана, и там растут какие-то культуры. Надо будет потом потратить время и просветить все видением сути. Основная часть повозок вместе с добытой за день древесиной свернула к лесопилке, тогда как мы со Скибом сопровождали повозку с ранеными вглубь деревни. Местные провожали нас встревоженными взглядами, а на полпути к центральной площади, где, по словам сержанта, располагаются дом старосты и казармы стражи, из одного из домов выбежала женщина и кинулась к телеге со слезами на глазах. Скиб поморщился. Но делать нечего. Он старший отряда охраны, и именно ему придется рассказывать вдове о случившемся. Сержант слез со своей кобылы и встал на пути, обезумевшей от горя женщины. Та умоляюще на него посмотрела, но он лишь отрицательно помотал головой. И она упала на колени, закрыв лицо руками. Из дома вышел парнишка, лет 14 на вид, и обнял мать. Скиб начал пересказывать события произошедшей катастрофы и периодически махал в мою сторону. Но парень смотрел лишь на провинившуюся троицу забулдык, повинных в несчастье этой семьи, что не смели оторвать взглядов от дна телеги, и его глаза наливались кровью. На шум сбежались и другие жены пострадавших работяг. Шум, истерика, детский плач перемежались словами благодарности в мой адрес, когда Скиб поведал всем о моем участии в спасении пострадавших. В ответ я лишь кивал и раздавал рекомендации по дальнейшему восстановлению раненых. Женщины кланялись, в очередной раз рассыпались в благодарностях и при содействии детей или знакомых уносили своих живых мужей в дома. В итоге, когда мы подъехали к дому старосты, где нас ждали 3 человека, в повозке остались лишь 2 тела, обернутых серой мешковиной, и 3 провинившихся лесоруба. Опираясь на описание Скиба, я догадался, что делегация встречающих людей состояла из староста поселения Василя, капитана королевской стражи Астарта храма, а также проживающего в деревушке мага мессира Элиота. Последний выглядел весьма колоритно. Борода чуть ли не до земли, в длинной коричневой мантии и с посохом в руках. Маг, само собой, интересовал меня в первую очередь, поэтому, сконцентрировав взгляд на пожилом волшебнике, мысленно скомандовал суть. «Ого-го! Вот это я понимаю, прокачанный дедок. Маг земли по основной ветви аж 5-й ступени, плюс 3-я ступень магии природы и 2-я магии воды, жизни и огня. А общедоступная ветка вообще полностью прокачана. Хм, а почему я не могу посмотреть набор его заклинаний? С Акрином же прокатило. Видать, интеллект у мессира Элиота на порядок мощнее, чем у трусливого студентика. Вот и закономерный результат. Система выдает гораздо меньше информации, чем мне бы того хотелось. Воинская и ремесленные панели у мессира Элиота тоже прилично раскачаны. Алхимия до 5-ки, травничество и артефакторика до 4-й. Хм, набор весьма стандартный. Уже не раз видел такой у местных магов. Видать, королевству выгодно, чтобы каждый маг имел возможность сварить нужное зелье или смастерить артефакт. И в академии меня будут склонять именно к этим профессиям. Ну да ладно, поживем, увидим. Пока подъезжали, я украдкой на несколько секунд вернул на палец перстень главы гильдии охотников за головами, чтобы оценить состояние кармы лидеров этого поселения. Так-так-так. А рыльца-то у некоторых в пушку. Значит, крысы, сливающие инфу бандитам, является староста. Вон какая краснота над головой висит. Тогда как у капитана и мага преобладают зеленые тона. Запомним-с. А при возможности и предпримем кое-какие меры. Тут надо быть очень осторожным и не забывать, что за мной теперь охотятся не только обладатели дара ушедших, но и главы наиболее влиятельных преступных организаций Астарты. так что оставлять явный след очень опасно. И так ведь рано или поздно информация о разгроме банды Харина может дойти до столицы. А чтобы связать мое появление в Лесном с этим событием, не надо быть гением. Тут надо действовать более тонко. И у меня уже есть кое-какие мысли по этому поводу. Скип отдал воинское приветствие старшему офицеру и начал подробно описывать события, повлекшие за собой смерть подопечных. Сержант не стеснялся в выражениях и награждал провинившихся весьма нелестными эпитетами. Мужики вздрагивали от каждого слова, как будто скип вбивал гвозди в крышку и гроба. Сержанта никто не перебивал, а мистер Эллиот, казалось, и вовсе его не слушал. Все внимание мага было сосредоточено на мне и моих петах. В принципе, неудивительно. Наверняка ведь он способен с легкостью пробить слабенький морок второго ранга и видит истинную суть моих некротических питомцев, в отличие от обычного люда. «В яму их на трое суток, а там посмотрим», — принял решение капитан стражи Лесного после завершения доклада своего сержанта. «Спасибо вам за своевременно оказанную помощь, молодой человек», — перевел он взгляд на меня. А потом система высветила перед глазами сообщение. «Репутация с королевством Астарта плюс один. Текущая репутация нейтралитет. 26 из 50». «Позвольте отблагодарить вас и предоставить кров на время пребывания в деревне», — продолжил храм. «Меня вполне устроит комната на постоялом дворе, если таковой у вас найдется», — кивнул я капитану в знак того, что принимаю его благодарность. «Трактирщик Вольд выделит вам лучшую комнату», — тут же сориентировался капитан стражи. «Скиб, сопроводи нашего гостя и отдай соответствующее распоряжение Вольду. Еда тоже за наш счет». «Будет исполнено, господин капитан», — козырнул Скиб и поспешил к своей лошади, чтобы выполнить приказ. Я хотел было уже последовать за сержантом, как слово взял мистер Эллиот. Нарочит, по-стариковски откашлившись, деревенский маг обратился ко мне. «Вы очень талантливый юноша, раз сумели помочь в столь непростой ситуации. Я не единожды видел, в каком состоянии доставляют пострадавших после такого рода происшествий. И, как ни прискорбно в этом признаваться, не всегда мог спасти им жизнь. Не сочтите за наглость. Но я был бы очень рад побеседовать с молодым коллегой на тему целительной магии за чашечкой горячего шоколада по моему фирменному рецепту. Уверен, подобного рода беседа будет полезна нам обоим. Не настаиваю на немедленной встрече», — улыбнулся в бороду мистер Эллиот. «Вы верно устали? Да и мне уже пора перемещать свои старые кости поближе к теплому очагу». А вот я бы воздержался от такого общения. Уж больно глаза у старичка мага хитрющие. Но соглашаться придется. Надо привыкать общаться в среде магов. Только так можно стать для них своим. «Почту за честь, мистер Эллиот», — уважительно склонив голову, ответил я. С идентификацией аристократического титула мага проблем не возникло. Кольцо на пальце еле заметно светилось зеленым. «Вы правы, я давно на ногах, и в данный момент мечтаю лишь о бане, еде и мягкой кровати». «Не смеем вас больше задерживать, молодой человек», — вновь улыбнулся мистер Эллиот и пошагал по улочке в сторону своей магической башни, опираясь на посох, словно на трость. «Вот ведь актерище! Я-то, благодаря оку целителя, прекрасно вижу, в каком состоянии находится его организм. Ни одной серьезной болячки у старичка нет. Почти все органы равномерно светятся зеленым. Лишь несколько суставов начали немного барахлить. Но я уверен, что мистер Эллиот этого даже не замечает. Хм, интересно, а сколько ему на самом деле лет?» «Идемте, мистер Солт, я вас представлю Вольду. Мужик он нормальный, хоть и барыга еще тот. Если надо, я и по поводу компании на вечер договорюсь. Вы каких больше предпочитаете? Светленьких или темненьких? Есть тут у нас одна вдовушка, что не прочь за несколько монет согреть постель». И вот подобного рода треп мне пришлось слушать до самой двери трактира. Причем Скибу даже мои ответы были не нужны. Слова из его рта осыпались без остановки. Трактир, к слову, оказался одним из немногих строений Лесного, сделанных из камня. Хм, поправочка. Первый этаж каменный, а второй надстроен явно позже, из древесины. Всего я пока видел только три подобных здания. Дом старосты, башня мистера Эллиота и казармы королевской стражи. У входа скип поздоровался с вышибалой, который подпирал спиной стену. Тот выслушал сержанта, смерил меня оценивающим взглядом и махнул рукой, мол, проходи. «Печень бы тебе подлатать», — мимоходом бросил громиль я. иначе скоро загнешься. Чё сказал? Набычился мужик и попёр было на меня. Но тут на его пути, словно чертик из табакерки, возникла Коша. А для пущего эффекта я мановением руки снял с Пета морок. Глаза бугая округлились, он сделал неуклюжий шаг назад, споткнулся и повалился на пятую точку. Некротическая пума тут же поставила лапы ему на грудь, слегка выпустив когти, которые тут же прорезали кожаную безрукавку мужика. «Простите этого идиота, мессир!» Первым среагировал Скиб. «Природа даровала ему силу, а вот мозгами сильно обделила». «Да, мессир, простите меня, идиота!» Тут же закивал, как болванчик Громила. «Это я чисто на автомате набычился». «Найдешь мне ванну, натаскаешь горячей воды, и ты прощен». Немного подумав, выдал свой вердикт я. «Так это я мигом, знам дело, есть у Вольда такая приблуда», — протараторил мужик, и, стоило Коше отступить, умчался внутрь таверны. Я расслышал, как Скип обреченно выдохнул, а потом толкнул дверь и сделал приглашающий жест. Переговоры с владельцем не продлились слишком долго. Как только Вольт услышал, что за постояльца платит староста из своего кармана, то расплылся в улыбке, свистнул молодой девчонке, чтобы та проводила уважаемого мага в лучшую комнату. «Ужин доставьте туда же», — скомандовал я трактирщику. «Все непременно», — услышал я в ответ. Девушка проводила меня через битком набитый зал, где местные шумно заливали за воротник дешевое кислое пойло после тяжелого дня, к лестнице на второй этаж. Неожиданно сознание коснулось интересной мысли, и я вновь на краткий миг материализовал на пальце кольцо главы гильдии охотников за головами. «Так и есть. Вольда тоже замазан в грязных делишках. Карма у трактирщика красная. В принципе, ожидаемо. Кому, как не владельцу единственного питейного заведения, знать о благосостоянии постояльцев? Пьяный гораст на бахвальство перед особами противоположного пола. Так что бандиты всегда будут знать, у кого в кармане вводится золото. Что же, предупрежден, значит вооружен. Можно слегка подкорректировать планы на сегодняшнюю ночь. Вот передохну немного, приму горячую ванну, поем, урву несколько часов сна, и можно приступать. Уверен, местные бандиты запомнят эту ночь надолго. Будет весело. По крайней мере, мне».